Стиснув зубы, чтобы не застонать, я выдергивал папку, зажатую под мышкой у бегемота. Папка, естественно, не шла. Я, как гномик, упирался коленом. Кожа на брюхе скользила, и сиреневые складки углублялись от нее. От лоснящихся боков поднимался пар. Веки у шефа подрагивали. «Ты слабый, слабый, слабый человек!» — бормотал он, будто в обмороке. Глаз не открывал. Пахло тиной и гниющими водорослями. Мне уже было все равно. Я нетерпеливо оборвал тесемки. Дело жизни и смерти. Обращаюсь к тебе, потому что травля, шантаж, угрозы. Тоже секретарь горкома. Если еще существует порядочность, умоляю, во имя дружбы, никогда. Опасаюсь физической расправы. В общем, вопль, смятение, судороги червяка. Тоненький листочек трепыхался у меня в руках. Мне казалось, что я слышу голос редактора, безнадежный и задыхающийся. Вижу его отечные щеки, отливающие желтизной. Мягкие болезненные вдавления на лбу. Это было письмо Черкашина к шефу. 2 недели назад. Вечность. Значит, моего отправления шеф все-таки не получал. Хронос. Хронос, ковчег. Я с размаху пнул круглую коричневую ступню, низ которой был облеплен бумагой. Мне хотелось завыть. Что-то чмокнуло у бегемота внутри, и по всему туловищу пробежала быстрая волна судорог. Шеф вдруг зашевелил тумбообразными ногами. «В чем, собственно, дело?» — неприязненно спросил он. «Почему такой развал? Мусор перед носом, помойка. Ты здесь игрище устраиваешь, что ли? Между прочим, где мой любимый стул? Нет моего любимого стула. Распустились, мерзавцы, мебель ломаете». Неуклюже сел и облизал недоеденную траву с морды. «Что тебе надо? Зачем ты явился? Твое место не здесь, иди работай. Без тебя тут всего хватает». Он крутил продолговатой мясистой башкой. Важно хлюпали ноздри, пропуская дыхание. Колыхался живот, и толстенные валики жира образовывались на шее. «Документы», — в упор сказал я. «Какие документы?» «По делу Корецкого». «Не понимаю». «Бандероль». «Ну и что?» «18 августа. Вот квитанция». «Шеф?» Обнюхивая подмышки, еле покосился на нее. «Убери свою фитюльку». «Почему?» — спросил я. «Потому что выбрось». Он внезапно чихнул, и квитанция вылетела из моей руки. Неожиданный сквозняк подхватил ее. Будто призрачные заколебались стены. Медленно прошелестело на полу. Свет мигнул. «Документы надо уничтожить», — сказал я. «Надо уничтожить документы». Точка возмущения исчезнет, вариация будет ликвидирована, пропадет давление. Я не собираюсь за вас расплачиваться. Я хочу быть как все. Кажется, я кричал. Не знаю. Шеф впервые поднял красные звериные глаза, где метались кипящие искры. «Только на меня не рассчитывай», — предупредил он. «Уничтожить? Уничтожить это проще всего». Ситуация в стране неясная. Видимо, идет грандиозный раздрай. Ты газеты хоть немного читаешь? Убирают, по-видимому, и тех, и других. Вероятно, прет какой-то локомотив. Ты как хочешь, а я на рельсы не лягу. Шеф недобро сощурился. Из-под нижней губы его торчали клыки. Что ты смотришь на меня? Бей! Бей и уходи отсюда. «А куда?» — поинтересовался я. Шеф опять мотнул головой, и одновременно в дверь коротко и деликатно постучали. «Валентин Сергеевич, вас там спрашивают». Интонация была кисло-приторная. Вероятно, Маргарита. Маргарита везде успевает. «Ну, дождались», — обреченно сказал шеф. «Это за вами?» «За мной». Он вскочил с необычайной легкостью. «Чтоб тебя так! Видишь, у меня рук нету!» Пыльный тяжелый рулон опрокинулся из хозяйственного закутка, во все стороны прыснули глянцевые тараканы, и покатилась медная крышечка от чернильницы. Я едва успел отскочить. «Поднимай, поднимай!» — закричал шеф. Рулон был мятый, исключительно неудобный. Он все время сворачивался обратно. Сильно мешали пачки бумаг, разъезжающиеся под ногами. Шеф топтался, как башенный кран. В крохотном кабинетике ему было не развернуться. Где-то очень далеко стрекотала машинка. Ручка на дверях осторожно перемещалась. «Валентин Сергеевич, к вам двое мужчин!» Было ясно, что Маргарита просто так не отстанет. Останов есть останов. Шефу теперь придется несладко. Чрезвычайно несладко, туго придется. Хорошо еще, что дверь заперта. Значит, дверь все-таки заперта? Впрочем, это ничего не меняет. Я поставил неказистую табуретку, вынутую из-под стола, и, раскачиваясь, кое-как вскарабкался на нее. Табуретка очень опасно поскрипывала. Вероятно, вылезли шипы. Шеф протягивал мне снизу твердолистый конец рулона, а в зубах у него уже был молоток. Я ударил, и мышиным шорохом потекла штукатурка внутри стены. Перекрытия были очень старые, еще довоенные. «Крепче, крепче!» — приговаривал шеф, обдирая боками углы. Он натужно пыхтел и подсовывался грушевидными ноздрями прямо под молоток. Так бы ему и залепил. Я ловил равновесие, опираясь локтем о шкаф. Я боялся упасть. Упаду — тогда все. Мускулы одервенели. Здоровенные гвозди входили как в масло. Валентин Сергеевич проникал снаружи надоедливый кислый голос. Маргарита не успокаивалась. Я ударил в последний раз и автоматически спрыгнул, чуть не перевернувшись вместе с табуреткой. Дело было сделано. Транспарат висел вкривь и вкось, по периметру огибая кабинет. Серебристые шляпки оттягивали его зигзагом, верхняя кромка ужасно пузырилась, а один конец, не поместившись, просто болтался в воздухе. Но он все-таки висел, и большие печатные буквы возвещали с малинового полотна: «Партия наш рулевой». «Вот теперь мы в безопасности», — удовлетворенно сказал шеф. «Только немного кривовато, как ты думаешь?» «Обойдется», — ответил я. «И над дверью остается какая-то щель». «Небольшая», — ответил я. «Если щель, то они могут сюда просочиться», — озабоченно сказал шеф. «Ну и наплевать», — сказал я. «Наплевать?» — спросил шеф. «Наплевать», — сказал я. И отбросил молоток, потому что мне действительно было наплевать на все на свете. Мотоциклы шли лавой, как ревущие дьяволы, одинаковой гордой марки, одного темно-красного цвета, цвета крови. Это называлось «Кагал», если шестеро в ряд, будто шесть пулеметов. Глушители у них были сняты. Извергался вонючий дым. Улица была узка для них. Но они благородно пренебрегали. Раскаленные бока их касались друг друга. Механический грохот и треск. И сверкающий выгнутый никель деталей. Черные кожаные куртки. Очки в половину лица. Одинаковость, сила, натиск. Из витрины окна было видно, как они, вырастая в размерах, бодро выскочили на площадь и рассыпались шерстернёю веера, точно вкопанные, замерев у тротуара, одновременно. Кажется, дрогнуло само здание. «Не смотри на них», — возбужденно прошипел Карась. «Почему?» «Потому что они этого не любят». Первым возник коротышка, рыжий и конопатый. стриженный под колючий бобрик, со стоячим воротником, очень плотный, квадратный, на расставленных утиных лапах. А за ним еще пятеро, команда, тоже стриженные, наклонив черепа, вероятно, комсомольцы. Жутковатая окаменелость распространилась от них, будто паралич. «В очередь!» — пискнул кто-то. Коротышка поднял палец. «Ветеран!» — снисходительно обронил он. Переваливаясь, подошел к раздаче, оттеснив стоящего. «Вали наше почтение. 6 комплектов. На 6. Обернулся и вытаращил глаза, крашенные изнутри небесной голубизной. «Что? Удостоверение показать?» Граждане за барьером зябко подобрались. Коротышка подождал неприязненную секунду и махнул подскочившему сзади Верзиле, у которого на щеке была нарисована стрелка. Стрелка и неровный кружочек. Черной липучей краской. «Забирай». А другой Верзила, шевеля угрями на лице, изогнулся перед столиком у засохшей пальмы. «Извините, пожалуйста, вас тут не сидело». На мизинце у него покачивались очки. 3 дородные женщины в открытых платьях, только что ожесточенно болтавшие, вдруг зажглись пятнами и начали синхронно вставать, прижимая раздутые сумочки к груди. «Не туда!» — так же вежливо объяснил Верзила. Растопырившись, словно клоун, показал рукою на выход. «Вон в ту сторону!» Все 3 женщины засеменили на улицу. Тогда Верзила непринужденно уселся, ощущая внимание, и задрал нескладную ногу на ногу. «Официант!» А пока образовавшаяся посудомойка убирала со стола, бормоча что-то неодобрительное, выщелкнул из пачки длинную тонкую сигарету. «Не смотри на них!» — опять прошептал Карась. «Видимо, по мне было заметно. Даже наверняка заметно. Я крошил пересохшую корку хлеба. Государство трудящихся, справедливость, народовластие. Вот он, народ. Жмутся, как цыплята, к наседке. Кажется, чего проще. Этих подонков 6. А в столовой, наверное, 30. 20 здоровенных мужиков. Не больные ведь? Не больные. Взять за шиворот и выкинуть к чертям собачьим. Распатронить по тротуару, растоптать, заколотить на 4 метра, чтобы уже не поднялись, пока не поздно, пока эти еще как следует не проросли, пока не укоренились по-настоящему и не сплелись в глубине корнями, пока не нашли хозяина, справедливость, народовластие. Нет, буду нюхать, буду сжаться и отводить глаза, будут упорно не замечать, потому что уже привыкли ежедневно глотать дерьмо и купаться в дерьме, и учиться дерьму у дерьма. Никого уже ничто не колышет, лишь бы не меня. Государство кастратов, и я тоже кастрат. Подойди и скажи, вон тому, с угрями. Кто-то должен сказать, вон тому, с угрями. И забьют, и забьют, и пускай и забьют. Боли я не боюсь. Вру. Боюсь. Но боюсь не настолько. А чего я боюсь? Я боюсь унижения. Потому что по морде. Потому что в зашей и в поддых. Потому что ногами по ребрам. Буду валяться, как грязь. Ни единая сволочь не пикнет. Вытрут сопли, дерьмо. Замдиректора вызовет милицию. Или не вызовет. Вот что невыносимо. Унижение и беспомощность. Наглое, тупое зверье. Можешь? Не можешь. А не можешь, сопи в тряпочку. Машинально я составлял еду на поднос. Крупнотелая седая Мегера отстучала мне чек на кассе. Было очень противно, до дурноты. Будто стадо гусей гоготали за спиной мотоциклисты. «Просим, просим, пожалуйста!» А высокий девичий голос умоляюще отвечал им: «Не надо, ребята!» Раздавались какие-то шлепки, но меня это уже не касалось. Вообще ничего не касалось. Оживленный карась подзывал меня из угла, где висела табличка «Приносить и распивать спиртные напитки». За соседним столиком так и делали, прикрываясь полою пиджака. Впрочем, не особенно прикрываясь, ну и хрен с ними. Карась сказал: «Плохо не то, что появился рак. Плохо то, что он появился днем. Демоны стали появляться днем. Это свидетельствует о проникновении. Но приенок то и дело докладывает. Группы оборотней собираются на окраинах. Люди-волки и люди-кабаны нападают на дома в горсти и похищают детей. Зачем им дети? В полночь ребенок возвращается. Там же красные волосы, поднимающиеся до небес. Окунувшийся в них превращается в орангутанга. Козы дают айгишат вместо молока. Вызревают плавленые сырки на огородах. Толстый зеленый змей прячется в лопухах, подкарауливая алкоголиков. И осадки из 15-копеечных монет. И пузатые глупые индюки, говорящие по-немецки, то есть периферия выходит из-под контроля. А на Красноказарменной сегодня провалилась земля. Жук-древоточец с еврейским шнобелем высунулся оттуда и ведет антисоветскую агитацию. Совершенно открыто, нагло. Требует выезда в Израиль, чтобы воссоединиться с семьей. Что-то там о правах человека. Разумеется, квартал оцеплен. Жители выселяются. Наконец получила распространение легенда о Гулливере. Гулливер и младенец. Дескать, второе пришествие. Страшный суд, трубы, ангелы, саранча. Представляешь, если воскреснут вдруг погребенные? Он потыкал вилкой в котлету с зеленоватым оттенком. Ослепительно улыбнулся. Мы сползаем к слому, Борис. Постепенно сползаем. Это инструктаж? Спросил я. Карась наклонился вперед, выставляя початок зубов. «Где-то находится источник, — сказал он, — постоянный, не очень интенсивный, видимо, точечный, единственный. Иначе бы уже все полетело к черту. Так полагает часовщик. А часовщик редко ошибается, он специалист. Постоянный ровный источник возмущения, который приводит к вариациям и к смещению всего хроноса. Персонифицировать его не удается. Чистка — явление вынужденное. Может быть, подполье, сам издат. Меры будут ужесточаться». Он брезгливо выловил из тарелки что-то шевелящееся и бросил на пол. Суп был несъедобный, белесый. Запах преющих тряпок исходил от него. По краям до сих пор бродило кипение, а в разваренной густоте друг за другом ныряли разноцветные куцые обмылки. Видимо, процесс окисления. Ложка, опущенная туда, выделяла шипящий газ. Плавали какие-то неприятные нитки, клопяные пятна олифы. То есть годилось для дезинфекции или как боевое ОВ. Что-нибудь нервно-паралитическое. Я с утра ничего не ел, но котлеты были из гуталина, а пюре представляло собою опилки, щедро политые мазутом. Это был действительно гуталин и действительно натуральные опилки, вероятно, собранные на ближайшей фабрике. Очень серые, очень сухие. 2-3 мелкие щепочки не оставляли сомнений. В качестве гарнира имела место плитка столярного клея, сколотая по ребру. Данному блюду в меню соответствовала строка: «Биточки любительские, Н. Эй». «Что значит Н. Эй?» — спросил я. «Это значит на йодоформе», — ответил карась. «Готовят они отвратительно. Ешь. Или, по крайней мере, делай вид, что ешь. Нам нельзя выделяться. Сам виноват. Могли бы обедать в горкомовской столовой». Он прихлебывал керосин из стакана, где на дне танцевали полукруглые дольки резины. Это называлось компот. Он все время причмокивал и улыбался. Я ответил ему: какой свободы они хотят? Свободы ненависти, свободы насилия, чтобы право рождалось непримиримостью пистолета, а судьба человека была определена разноцветием хрустящих банкнот? Апология индивидуализма, деньги и оружие. Они хотят разодрать наше общество на группы, ощетинившиеся враждой. Захохочут гиены, волки, в бронежилетах будут рыскать по городам, раздвоится луна, и стремительный блеск ее смертью вытянется от приклада до цели. Верую в Будду, верую в Магомета, верую во Христа. Желтые пятки Хираяма, Ницукути озаряют мне путь. Я выбрасываюсь из пылающего небоскреба. Все люди — братья, кроме тех, кто верит иначе. Возлюби ближнего своего, но убей, если он захочет твоей любви. Раскали пополам отвердевшее яблоко земное и ложись отдыхать, потому что рассвета уже не будет. В сердце твоем — сатана. Поднимаются дремучие чистоколы. Плюрализм, как кислота, разъедает общество. Свастика на тяжелых знаменах. Золотое высокомерие Иерусалима. Мы такой свободы не примем. Мы советский народ. Государство социализма предполагает полное единство идеологии. Добровольное и всеобщее равенство, регулируемость, коллективизм, идеалы, зовущие нас, сияют, как ледяные вершины. Мы идем к коммунизму, мы отказываемся от личной свободы ради свободы для всех. Символ веры — народ, а не личность. Символ демократии — абсолютная правота государства. Партия — это совесть современной эпохи. Дни и ночи думает о нас выдающийся товарищ прежний. Спасибо ему. Именно он воплощает сегодня наши духовные устремления. Меня слегка подташнивало от вранья. Металлический привкус, как болезнь, растекался по горлу. Но, наверное, я говорил все хорошо и правильно, потому что карась удовлетворенно кивал, пережевывая резину и выплевывая на тарелку черные зернышки антрацита. «Сойдет», — наконец решил он. «В качестве основы мировоззрения вполне приемлемо, только меньше эмоций. Надо тщательно следить за собою. Прорываются сарказм, пародийные интонации. Это может тебе повредить. И хотелось бы большей определенности при оценке товарища прежнего. Деятельность его на благо социализма носит исключительно важный характер. Он немного прислушался и, не поворачиваясь, вскинул гутоперчивые брови. Однако ничего не происходило. Как всегда, ничего не происходило. Просто шестиглавый кагал закончил обедать и теперь выгребался из-за стола, резкими веселыми пинками опрокидывая на прощание стулья. Руки они вытирали об пальму. Бодро и коротко матерились. Каждый парень, прежде чем отойти, сыто цыкал слюною в нагромождение грязной посуды. Видимо, это был отработанный годами ритуал. Танец дикарей. Проходя, они также по очереди гладили по спине какую-то женщину, нервно окаменевшую над салатом. «Цыпа!» — ласково говорили они ей. Угреватый, изображая томление, даже поцеловал висок. Женщина как бы не замечала. Яркое лицо ее превратилось в маску, а расширенные глаза потемнели. Ложечка вибрировала однотонную дрожь. Кто-то гаденько хохотнул. Громкие жевательные звуки наполнили столовую. Полыхало солнце. Парни чувствовали себя неуязвимо. А чего им бояться? У дверей они столкнулись с неким тщедушным черноволосым человеком, который не успел посторониться. И передний верзила, тут же выпендриваясь, загородил ему дорогу. «Сева!» Он меня толкнул. Человек, похожий на грача, хотел было нырнуть обратно, но его уже обступили сплошной стеной, и веснущатый голубоглазый коротышка по-хозяйски раздвинул спины. «Что такое?» «Сева, он нас не уважает». «Этот?» — спросил коротышка. «Этот». Тогда коротышка неожиданно двумя сильными пальцами ухватил человека за нос и принялся размашисто водить его из стороны в сторону, нагибая чуть ли не до земли и неторопливо, назидательно приговаривая. «Что же ты, паскуда, обидел моего лучшего друга? Или ты, паскуда, не знаешь, что моих друзей обижать нельзя?» Человек, как мочалка, болтался на его руке, жутко корчась и истекая мычанием. Я внезапно узнал его. Это был Идельман. «Сиди!» — приказал мне карась. Я и так сидел. Меня это не касалось. Сквозь сияние бокового стекла я отчетливо видел милиционера, который смотрел в нашу сторону, а потом отвернулся и лениво зашагал прочь. Сапоги его загребали пыль. Ничего не происходило. Застучала мотоциклетная пальба, и кагал шерстернею покатился к реке, оставляя за собой клубы дыма. «Сволочи!» — простонал Идельман. Он выхаркивал кровь и сопли, жутко размазанные по лицу. У него подгибались колени. Он не обращался ни к кому конкретно, и никто конкретно ему не отвечал, потому что ничего не происходило.